Глава 8. Артем Романов. Пока ехал к Дамиру, мозг сам себе успел вынести окончательно. Ну вот как мы теперь будем уживаться? Ляпнуть-то я ляпнул, вещи притащил. А дальше что? Это же не жизнь, а сплошные кошки-мышки. Особенно, когда кошка Юлька, та еще заноза. Хотя, если подумать, в постели такие просто бомбические. А какого черта я вообще об этом думаю? «Романов, у тебя совсем уже крыша съехала». Доехал до офиса, ввалился внутрь и сходу чуть не рухнул навзничь, налетев на вытянутые ноги Руслана Абрамова, который, как обычно, развалился в кресле, заняв половину кабинета. «О, наш детский доктор пожаловал! Что, снова детей спасал или за женщинами гонялся?» — хмыкнул он. «Детский — это педиатр, а я неонатолог», — огрызнулся я. «Отстань, Рус, а?» У меня и так день не задался. Не день, а несколько. Но кто же их считает, правда? Возле ног Руслана развалился его верный друг, огромная немецкая овчарка по кличке Тор. Пес лениво поднял голову, смерил меня внимательным взглядом и вдруг, без предупреждения, встал и сунул свою морду прямо мне в пах. Тор, не те ворота, приятель! Всполошился я, пытаясь аккуратно отодвинуть наглого пса от своего достоинства. Руслан заржал. Дамир усмехнулся, наблюдая за этим цирком. «Романов, ты собаке понравился. Считай, жизнь удалась». «У меня совсем другие планы на эту жизнь», — буркнул я, отодвигая морду Тора, который, кажется, решил, что я его новая игрушка, потому что тут же принялся прыгать и пытаться прикусить меня за руку. Знал я этого пса уже давно, он никогда не обидит, но игручи жуть. Дамир откинулся в кресле, кивнул на стул. «Ладно, садись уже, чего мучаешься? Есть новости какие-то?» Я плюхнулся на стул, достал телефон, открывая фотографии ее документов. «В общем, Юлька уверена, что квартира ее. Риэлтор какой-то мутный, сделка, похоже, левая. А документы у нее есть? Ты вообще их видел?» — прищурился Дамир. «Да, на первый взгляд чистые, вот только подписал их какой-то Антон Корнев». Вставил я, протягивая Дамиру телефон с фотками документов. Друг сразу же подсоединил телефон к компу и быстро сбросил файлы себе, выведя их на большой экран на стене. «О, знаю я этого красавца!» Встрял Руслан, вчитываясь в текст договора купли-продажи. «Он раньше машинами барыжил, продавал незаконно те, что изымали при банкротстве. Получил пару лет условно, сейчас, видать, недвижкой занялся». «Отлично. Только этого не хватало», — проворчал я. «Найти его реально?» Руслан пожал плечами, развалившись обратно. «Сложно, но возможно. Попробуем, найду пару адресов, там посмотрим». «Ну вот как она умудрилась в это встрять, а?» Я тяжело вздохнул, чувствуя, как напряжение медленно отпускает. Все же ребята были мастера на такие дела. Не зря Дамир слыл в определенных кругах решалой. Он бывший кардиохирург, но после службы возвращаться в медицину отказался наотрез. Да, каждого из нас посещали подобные мысли. А вот Дамир после возвращения свое слово сдержал и создал целую компанию по решению особо щекотливых вопросов. Парни у него были матерые, с кучей опыта и наград. Руслан вообще бывший спецназовец, таких как он днем с огнем не сыщешь. Мощный, серьезный, но с юмором. Хоть и жестким. «Ладно, разберемся», — хмыкнул Дамир, переводя на меня взгляд. «Ну вот и как с Юлькой теперь? Будете вместе уживаться или приедешь ко мне на диван?» И я поморщился, вспомнив, как вчера меня чуть из собственной квартиры не выгнали. «И еще чего. Не буду я спать по отелям да друзьям. Придется как-то уживаться. Только это чертовски сложно. Вчера замки поменяла. Пришлось слесаря вызывать. Сейчас я чемоданы в квартиру притащил. А то в машине уже надоело их возить. Так не удивлюсь, если она их в окно вышвырнет. А сегодня костюм красками уделала. Новый». Дамир засмеялся, качая головой. «Да, Юлька может. Она и в школе не промах была. Помнишь, как тебе еще тогда чуть голову не откусила за одну шуточку?» «Еще бы не помнить», пробурчал я. «Такая женщина и мертвого из могилы поднимет». Руслан заржал, хлопнув меня по плечу. «Ну все, Романов, поплыл окончательно, по глазам вижу», — хмыкнул он, ухмыляясь во весь рот. «Да плавал я уже там, хватит», — буркнул я, чувствуя, как начинают гореть уши. Дамир хитро ухмыльнулся. «Ладно, ладно, Темыч, мы тебе поможем, а с личными тараканами сам разбирайся». «Конечно, разберусь, ясное дело». Тяжело вздохнув, я глянул на часы и решил покататься по городу. Совершенно не хотелось мне сейчас вступать в демагогию с новой жительницей моей квартиры, поэтому я очень надеялся, что когда я вернусь, она уже будет спать.